Глава 4. Разум и сердце. В министерском вагоне. На сцену проецируется мелькание пейзажа за окнами вагона. Стучат колеса. Иногда гудит паровоз. Перед занавесом в двух противоположных концах авансцены сидят две группы. Слева либералы, Ларис Меликов и еще три министра. Справа победоносцев с Ворониным. Все покачиваются в такт перестуку. К первой группе на протяжении сцены несколько раз подходят адъютанты и секретари с бумагами. Обе группы беседуют, но когда мы слышим разговор с одной стороны, на другой диалог беззвучен. Сначала мы слышим беседу, происходящую на левой половине. Ларис Меликов. Господа, еще раз. Мы должны все отыграть как по нотам, не повторять то, что уже сказано другим. Каждый концентрируется только на одном аргументе и повторяет его не меньше двух раз, меняя слова, но не суть. Вы знаете, что его императорское величество обладает умом глубоким, но не быстрым. Министр в сюртуке. Знаем, знаем. Ларис Меликов. Итак, вначале я исполняю свою обычную арию о жизненной важности общественной поддержки и зачитываю телеграммы от земств. Потом вы, ваше высокопревосходительство. Министр в статском мундире. Я говорю о том, что количество и, главное, качество чиновничества совершенно не отвечает потребностям империи. Не образовывать, не содержать кадры бюрократии, необходимые для управления 100-миллионной империей, государство не в состоянии. Необходимо развивать самоуправление, привлекая к нему образованную часть общества. Ларис Меликов. Только обязательно присовокупите, разумеется, из числа преданных слуг монархии. Поворачивается к министру в сюртуке. Потом вы, ваше высокопревосходительство. Министр в сюртуке. Я про свое, про финансы. Про то, что европеизация государственной системы повлечет за собой резкий приток инвестиций из Европы. И зачитаю прогноз, составленный Департаментом промышленности. Государь любит цифры. Ларис Меликов поворачивается к министру в военном мундире. Генерал, ваш аргумент должен быть особенно близок к государю. Только, пожалуйста, не усложняйте, как в прошлый раз. Вы не на лекции в Академии Генерального штаба. Министр в военном мундире. Виноват, Михаил Кириллович. В тот раз я немного увлекся. Стало быть, я предельно ясно и четко говорю о том, что современная армия должна делать ставку на инициативного солдата. Мы же получаем по призыву забитых, неграмотных крестьянских парней, которые в основной своей массе совершенно не приучены к принятию самостоятельных решений. Армия заинтересована в развитии всеобщего начального образования, которое смогут обеспечить только представительные органы местной власти. Ларис Меликов. Проще. Проще. Скажите, что мы отстаем от германской армии. Это подействует. Министр в сюртуке, оглядываясь на жестикулирующего победоносцева. Все это прекрасно, господа, но наше визави вполне может атаковать с неожиданной стороны. Вы его знаете. Министр в статском мундире. Эх, подслушать бы, о чем этот ворон так зловеще каркает своему клеврету. Он продолжает говорить, но уже без голоса. Теперь мы слышим диалог в правой части сцены. Воронин. Константин Петрович, вы даже не заглянули в составленный мной меморандум. Там все расписано по пунктам и параграфам. Победоносцев. Ах, Виктор Аполлонович, разве это главное? Воронин. Не это, а что? Победоносцев. Главное — сохранять в своей душе ребенка, относиться к жизни как к великому торжественному празднику. Надобно существовать каждый Божий день, словно в детстве. Помните трепет в канун Рождества? Воронин хлопает глазами. То ведь не было ожидания подарков, нет. Душе чуялось, что завтра будет день необыкновенный, светлый, радостный, и что-то великое будет совершаться. Бывало, ляжешь, а колокол разбудит тебя перед заутренней, и няня, вставшая, чтобы идти в церковь, опять должна уговаривать ребенка, чтобы заснул. Боже, это же ожидание детских дней ощущаю я в себе и теперь. Как все во мне тихо, как все во мне торжественно. Воронин хочет что-то сказать, но Победоносцев останавливает его жестом. Чу! Слышите, Благовест? Воронин. Нет, не слышу. Победоносцев. Значит, он здесь. Прикладывает руку к сердцу. Не мешайте. Лучше закройте глаза, помолитесь. Свет меркнет. Звучит молитвенное песнопение с колокольным перезвоном. По занавесу скользят радужные тени. Балет в Гатчинском дворце. Следует пятиминутная балетная сцена, в которой министры-либералы безмолвно танцуют па де кадр Цезаря Пуни, исполняя фигуры полные изящества и благородства, то поодиночке, то парами, то хороводом. Царь завороженно наблюдает за танцем, кивая головой в такт музыки. Победоносцев сидит неподвижно, молитвенно сложив руки, сомкнув очи и опустив голову. Позади него Воронин язвительно улыбается. Музыка доиграла, министры изящно поклонились. Сели. Александр III. Благодарю всех докладчиков. Убедительно. Весьма. Оборачивается к Победоносцеву. Константин Петрович, ваш черед. Прошу высказать соображения, возражения, замечания по поводу предлагаемого манифеста. Победоносцев, поднимаясь с поклоном. У меня их нет. Александр III. Чего нет? Победоносцев. Соображений, возражений, замечаний по поводу предлагаемого манифеста. Я полностью согласен с господами министрами, что дальнейшее улучшение в государственном строе империи совершенно необходимо. Министры ошеломленно переглядываются. Александр III недоверчиво. То есть вы не оспариваете положение манифеста об учреждении комиссии и выборе представителей? Победоносцев. Нет, Ваше Величество, не оспариваю. Логика документа, составленного графом Михаилом Тариеловичем, и поддержанного их высокопревосходительствами, безупречно. Манифест, безусловно, нужен. Тянуть с ним нельзя. Народ и общество ждут от Вашего Величества изъявления монаршей воли. С поклоном садится. Пауза. Александр III с облегчением. Так, стало быть, обсуждение окончено? Никто не желает ничего прибавить? Признаться, не ожидал такого единодушия после двухмесячных баталий. Приготовился к дискуссии до глубокой ночи. Ну, коли так, весело, устрою себе подарок. Ночную рыбалку на пруду с фонарем и острогой, как я люблю. Как раз и ночь будет дождливая, самое одно. Ларис Меликов, подозрительно косясь на Победоносцева. Так, а манифест согласован? И окончательно утвержден? Александр III. Вы же слышали, Михаил Тарилович? Ларис Меликов. Это будет ваш первый государственный жест. Россия и Европа воспримут его как начало нового политического курса, направленного к прогрессу и гражданскому миру. Трое министров. Большое дело, Ваше Величество. Великое свершение. В добрый путь. Александр III добродушно. Ступайте, господа, ступайте. Мне к рыбалке готовиться. Члены правительства кланяются, идут к выходу. Последним идет Ларис Меликов. У самых кулис останавливается, оглядывается на Победоносцева, который тоже встал, но никуда не идет. Ларис Меликов на миг задерживается, но выходит.